Ответ. Государь даст приказание, чтоб постою без крайней нужды у казаков не было. А что в прежней статье к лицу государя выражено, что казаки служат за одну казацкую вольность, того писать не надлежало. Весь народ довольно испытал царские милости. Он пользуется и ныне привилегиями и вольностями. Притом государь освободил его от шведов, от мазепы и от тиранства, погибели и разорений польских, турецких и татарских. В шестой статье заключалась просьба об увольнении от походов по причине крайнего разорения жителей. Государь уволил на лето 1709 года, кроме крайней нужды и некоторого числа, по требованию обстоятельств. В седьмой статье говорилось: «Хорошо, что проклятые запорожцы через измену утратили сечь, но мало россияне пользовались оттуда солью, рыбой и зверями. Просим, чтоб позволено было нам ездить туда за добычу, и чтоб ни каменно-затонский воевода, ни гарнизон не делали промышленникам обид и препятствий». Ответ. На этот счет будет сделано распоряжение после, а теперь нельзя, потому что под этим предлогом бунтовщики-запорожцы могут вгнездиться на прежних местах и устроить собрания бунтовщицкие. Восьмая статья. «Один проклятый Мазепа с малым числом единомышленников изменил вашему величеству, а на всех нас, непоколебимых в верности, лежит досада и порок. Нас называют изменниками». Ответ. О том уже было запрещение, и ныне оно строго подтвердится. Девятая статья. «Бьем челом, чтобы указы не от многих в Малороссию были посылаемы, и не в полки, а единственно от вас, великого и всенадежно милостивого государя, и к одному только гетману. Он же их будет рассылать куда следует». Ответ. Указы будут посылаться в Малороссию прямо на имя одного гетмана и только из приказа Малой России и от министров Его Величества. В январе 1710 года царь дал гетману грамоту с подтверждением пунктов, на которых приступил под высокодержавнейшую руку отца нашего гетман Богдан Хмельницкий. Через месяц настрого было запрещено войсковым людям брать в Малороссии подводы сверх указанного числа, ставиться самовольно на казацких дворах и вымогать излишние кормы и питье, велено довольствоваться тем, что дадут. Также, дабы отнюдь никто не дерзал наших верных подданных малороссийского народа людей изменниками называть, ежели же кто сему нашему указу явится, в чем прислушан, и зато учинен будет офицером воинский суд, и потому достойное наказание, а рядовым — жестокое наказание. Верных подданных запрещено называть изменниками, ибо один Мазепа изменил с малым числом единомышленников. Но Мазепа изменил. Его предшественники изменили также, или, по крайней мере, были обвинены в измене своими. Чтобы предотвратить на будущее время измену и ложные обвинения в ней, верным средством было поставить подле гетмана великороссийского чиновника, который бы отвечал за его поведение и не давал места крамоле. Жаловаться на такое средство было нельзя, оно оправдывалось необходимостью, а между тем это был шаг к уничтожению сана гетманского, ибо власть гетмана стеснялась присутствием этих очей и ушей царских. Ближнему стольнику и наместнику Суздальскому Андрею Петровичу Измайлову поручено было находиться при гетмане для управления по общему с ним совету делами великого государя, по случаю бывшего возмущения в малороссийском краю и бунта запорожцев. Ему было наказано стараться вместе с гетманом о сохранении тишины и благоустройства в Малороссии посредством поимки всех возмутителей, препятствовать вооруженную рукою запорожцам селиться вновь в Сечи или в другом каком месте, иностранных посланцев принимать вместе с гетманом, доставлять государю привозимые ими письма и без высочайшего соизволения не отвечать, равно и казацких посольств никуда не отправлять, смотреть, чтоб гетман без указа государева никого из старшин и полковников не отставлял, и чтоб избирались они с общего совета и с утверждения царского, препятствовать принятию в службу поляков и других иноземцев, наблюдать, чтоб гетман никого не казнил без воли царской, описать все имение изменников и прислать ему ведомость. Впредь гетман не должен маятностей и земель ни давать, ни отнимать ни у кого без царского соизволения, за усердную же службу назначать земли с общего согласия генеральных старшин и потом представлять об этом государю. Гетману иметь свое пребывание в Глухове, с городов в Полтавском полку и в других, замешанных в измене Мазепиной, взыскать в казну по 2 ефимка с каждого двора, в случае неплатежа разорить их до основания, подобно Батурину, истребовать от гетмана и полковников подробную ведомость о войсковых доходах. Кроме этого наказа Измайлову был дан еще тайный — иметь неослабное смотрение за поступками гетмана, старшины и полковников и препятствовать им сноситься с турками, татарами, поляками, шведами и с изменниками-казаками. В случае же измены или народного возмущения требовать пособия от воеводы Киевского и отряда других соседних, а для скорейшего прекращения всякого беспорядка — употреблять пехотные великороссийские полки, данные ему в команду и находившиеся прежде при Мазепе. Проведать тайно, сколько прежде собиралось и теперь собирается доходов для гетмана, генеральной старшины, полковников и прочих урядников. Узнавать из разговоров и обхождения, кто из старшин и казаков более привержен государю и какого уряда достоин. Но Измайлов, несмотря на то, что сумел ужиться с гетманом, недолго, однако, при нем оставался, потому что имел неосторожность подписать вместе с Карапатским увещательную грамоту к запорожцам.